Только ведь слезам не прикажешь, текли сами. Никита Иванович стоял на дровах, злой, как пес, выкрикивал «Филиппки» и поносил весь свет. Волновался, понятно. Народу собралось на казнь, гибель. Есть и знакомые, только мало. Все сейчас в основном на лечении. Вон Лев Львович кривится. Вон полтора к третьей ногой голубчиков расталкивает. Вон Иван Говядича друзья на закукорках принесли. Оленька с Февронией под кружевными зонтиками на летних телегах. Нарядные, тучные. Оси под ними просевшие колеса на квадрат повело. Кудьяр Кудьярыч самолично наторкал ржави под хворост, поправил полежки. «Все, от винта!» «При чем тут винт?» — раздраженно крикнул Никита Иванович. «Винт вы еще не изобрели, блудодеи гребаные, а туда же невежество, самомнение, застой!» «Молчи, прежний старик!» — оборвал тесть.